совести не позволяет», — говорил он, мучительно стыдясь своих выспренненных слов. Ночь только что пришла с темного востока. На западе еще багровела сожженная закатом делянка неба. На гумне при фонарях молотили за погоду. Там повышенно и страстно бился пульс машины, гомонили рабочие. Зубарь, неустанно выкармливавший прожорливую молотилку, кричал осипло и счастливо: «Давай, давай, давай!» В саду зрела тишина. Пахло крапивой, пшеницей, росой. Аксинья молчала. «Что ты скажешь?» «Что ж ты молчишь, Аксинья?» «Мне нечего говорить. Я тебе дам денег. Ты должна уехать отсюда. Я думаю, ты согласишься. Мне будет тяжело видеть тебя постоянно. Через неделю месяц кончается мне. Можно дослужить?» «Конечно, конечно». Аксинья помолчала, потом как-то боком, не смело, как побитая, подвинулась к Евгению, сказала: «Ну что ж, уйду. Напоследок, аль не пожалеешь. Меня нужда такой бессовестной сделала. Измучилась я одна. Ты не суди, Женя». Голос ее был звучен и сух. Евгений тщетно пытался разобраться, серьезно она говорит или шутит. «Чего ты хочешь?» Он досадливо кашлянул и вдруг почувствовал, как она снова робко ищет его руку. Через 5 минут он вышел из-за куста мокрой пахучей смородины, дошел до прясла и, пыхая папироской, долго тер носовым платком брюки, обзелененные в коленях сочной травой. Сходя на крыльцо, оглянулся. В людской, в желтом просвете окна, виднелась статная фигура Аксиньи. Закинув руки, Аксинья поправляла волосы, смотрела на огонь, улыбалась. Глава 6. Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа. Отцвели разномастные травы, на гребнях никла безрадостная, выгоревшая полынь, короткие ночи истлевали быстро. По ночам на обугленно-черном небе несчетные сияли звезды. Месяц, казачье солнышко, темнее ущербленной боковиной, светил скупо, бело. Просторный млечный шлях сплетался с иными звездными путями. Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен. Земля, напитанная все той же горечью всесильной полыни, тосковала о прохладе. Забились гордые звездные шляхи, не попранные ни копытом, ни ногой. Пшеничная россыпь звезд гибла на сухом черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками. Месяц обсохлым солончаком, а по степи сушь, сгибшая трава, и по ней белый неумолчный перепелиный бой да металлический звон кузнечиков. А днями зной, духота, мглистая курева. На выцветшей голубени неба нещадное солнце. Бестучье да коричневые стальные полудушья распростертых крыльев коршуна. По степи слепяще неотразимо сияет ковыль. Дымится бурая верблюжья окраски горячая трава. Коршун, кренясь, плывет в голубом. Внизу по траве неслышно скользит его огромная тень. Суслики свистят истомно и хрипло. На желтеющих парных отвалах нор дремлют сурки. Степь горяча, но мертва, и все окружающее прозрачно недвижимо. Даже курган синеет на грани видимого сказочно и невнятно, как во сне.